5. Брэди заранее звонит в пиццерию Сэмми и по пути домой забирает маленькую пиццу с пепперони и грибами. Если бы надеялся, что мать съест пару кусков, взял бы пиццу побольше, но знает, это вряд ли. «Может, будь это пицца с пепперони и водкой», — думает он. «Если бы они продавали такую, я бы пропустил среднюю и сразу заказал бы большую». Дома в Нортсайде в основном типовые. Их построили между Кореей и Вьетнамом, а это означает, что выглядят они одинаково, и все постепенно превращаются в говно. Перед большинством на лужайках, заросших ползучими сорняками, валяются пластмассовые игрушки, хотя почти стемнело. Хартсфилды живут в доме 49 по Элм-стрит, улице Вязов, хотя никаких вязов здесь нет и, скорее всего, никогда не было. Просто в этой части города, раньше ее знали как Северное поле, улицам давали название в честь деревьев. Брэди паркуется впритык к ржавеющей материной Хонде, которой требуется новая выхлопная система, новые тормозные колодки и новые свечи. Не говоря уж о наклейке инспектора технического контроля. «Пусть сама об этом заботится», — думает он. «Но она палец о палец не ударит. Придется заботиться ему». И он позаботится, как заботится обо всем остальном. «Как позаботился о Фрэнке», — думает он. «Давно, когда подвал был подвалом, а не моим командным пунктом». Брэди и Дебора Энн Хартсфилд не говорят о Фрэнке. Дверь заперта. Хотя бы этому он ее научил. Пусть бог-свидетель, было непросто. Она относится к тем людям, которые думают, что слово «ладно» решает все жизненные проблемы. Говоришь ей «поставь пакет молока обратно в холодильник» после того, как налила себе стакан, и она отвечает «ладно». А когда приходишь домой, пакет стоит на столешнице, и молоко прокисло. Говоришь ей «пожалуйста, постирай белье, чтобы завтра я мог надеть чистую униформу продавца мороженого», и она отвечает «ладно». А когда вечером заглядываешь в комнату прачечную, все по-прежнему в корзине. Его приветствуют голоса из телека. Что-то насчет проверки иммунитета. То есть она смотрит реалити-шоу «Последний герой». Он пытался объяснить ей, что все это лажа, обман. Она отвечает «да, конечно, так и есть», но все равно смотрит. «Я дома, мама». «Привет, милый». Язык лишь слегка заплетается, и это хороший признак, учитывая который час. «Будь я ее печенью», — думает Брэди, «выпрыгнул бы ночью через открытый храпящий рот и удрал бы куда подальше». Тем не менее, входя в гостиную, он ощущает легкие трепыхания предвкушения, трепыхания, которое ненавидит. Она сидит на диване в белом шелковом халате, который он подарил ей на Рождество. И он видит еще кусочек белого между распахнувшимися на бедрах полами. Ее нижнее белье. Он отказывается использовать слово «трусики» применительно к матери. Оно слишком сексуальное. Но слово это все равно копошится в глубинах сознания. Змея, прячущаяся в ядовитом сумахе. И он видит маленькие круглые тени ее сосков. Все это не должно его возбуждать. Ей под 50, она начинает расплываться в талии. Она, в конце концов, его мать. Но... «Я принес пиццу», — говорит он, поднимая коробку, и думает, «я уже поела». «Я уже поела», — отвечает она. Вероятно, так оно и есть. Несколько листочков салата и чуть-чуть йогурта. Так она бережет остатки своей фигуры. «Это твоя любимая», — говорит он, думая, «съешь ее сам, милый». «Съешь ее сам, дорогой». Она поднимает стакан и делает маленький глоток, как и положено даме. Пить залпом она начнет позже, когда он ляжет в кровати, и она решит, что он уже заснул. «Возьми себе колу и посиди со мной». Она похлопывает по дивану. Полы халата раскрываются чуть шире. Белый халат, белые трусики. «Нижнее белье», — напоминает он себе. «Нижнее белье. Только так. Она моя мать. Она мама, а когда речь о моей маме, только нижнее белье. Она видит, куда он смотрит, и улыбается, не поправляет халат. «В этом году они выживают на Фиджи». Она хмурится. «Я думаю, это Фиджи. Во всяком случае, один из этих островов. Иди сюда, давай посмотрим вместе». «Нет, пожалуй, я пойду вниз и немного поработаю». «Какой проект на этот раз, милый?» «Новый вид маршрутизатора». Она не отличит маршрутизатор от видеорегистратора, поэтому он ничем не рискует. «Когда-нибудь одно из твоих изобретений сделает нас богатыми», — говорит она. «Я знаю».